как и документы о советско-американских союзнических отношениях в борьбе против фашизма, стали на стеллаже коронной книги. Это было бы полезно для взаимопонимания, особенно полезно для нынешнего поколения. Это я сказал менеджеру Эдди Пётр, и она согласилась со мной. Облака, полные страха. Если посмотреть на карту движения американских коммерческих авиалайнеров, то она покрывает всю территорию страны плотной сеткой своих маршрутов. Но еще более плотно прочерчиваются на ней пути так называемой малой авиации. В Соединенных Штатах Америки коммерческим авиакомпаниям принадлежит около 50 тысяч самолетов, а во владении частных лиц их 220 тысяч. Из 16 тысяч аэропортов и взлетно-посадочных площадок 11 тысяч — это те, которые обслуживают только личные самолеты или принадлежащие той или иной корпорации, фирме, компании. Каждое солидное предприятие имеет свой самолет. Находится он и в собственности отдельных лиц, звезд киноэкрана и руководителей концернов, именитых бейсболистов и светил научного мира. Владеют им и многие так называемые средние американцы. В любом аэропорту Америки увидишь рядом с гигантскими лайнерами отведенный для частных самолетов уголок. Но больше всего, конечно, их на специально построенных для личных самолетов взлетно-посадочных площадках. Они во множестве в каждом штате, округе, графстве. Бывает, что их намеренно строят рядом с ранчо какого-нибудь богатого человека, который выписывает подрядчикам наиболее солидный чек среди других компаньонов. Есть у некоторых миллиардеров не только частные самолеты, но и свои, только им принадлежащие аэродромы. О частной авиации говорят сегодня: Форд переместился в облака. Ажиотаж начала века, когда помчался по дорогам Америки Его Величества автомобиль, передался нынешнему поколению. Кровь его сегодня вскипает уже на воздушных дорогах. Там особенно увлекательны скорости, быстрота поглощения пространства. Там более действен принцип «время-деньги». Деловой человек всегда спешит, и самолет — большая подмога. Бизнес сразу ухватился за конъюнктуру рынка. Наряду с массой автомобильных появились и авиационные дилеры, как называют здесь агентов по продаже транспортных средств. Засверкали вывески торговых контор с силуэтами самолетов. Я раскрыл желтые страницы, телефонный справочник, и отыскал в нем сразу 5 точек, где реализуются самолеты в Вашингтоне. Они, как правило, расположены в районе аэродромов, с тем, чтобы покупатель сразу же мог отправиться домой со своим товаром. Вот одна из них — Aviation Enterprise в вашингтонском пригороде Александрия. Самый ходовой товар у нее — самолеты с одним двигателем Cessna 172 и двумя двигателями Cessna 340. Первый рассчитан на четверых, второй — на шестерых пассажиров. В конторе дают справку: Cessna 172 стоит 50 тысяч долларов, шестиместный — в пределах 700 тысяч. Рост личного авиационного парка создал и серьезные проблемы для страны, особенно для безопасности полетов коммерческих авиалайнеров. Их пути трассирующими пулями стали пересекать маленькие самолеты. Именно пулями, поскольку в воздухе произошло уже несколько столкновений. Как-то частный самолет едва не врезался в лайнер Air Force 2, ВВС-2, который обслуживает вице-президента. Одномоторный «Сесна» вошел в запрещенное воздушное пространство в районе калифорнийского ранчо, принадлежащего бывшему президенту Соединенных Штатов Америки. Самолет сел в опасной близости, всего в 75-100 метрах от вертолета, на борту которого находился Рейган. Пилота заставили приземлиться, арестовали и отобрали лицензию. Кстати, о правах на управление самолетами. Я беседовал с одним из менеджеров Cessna Pilot Center,